и, швырнув на свою половину стола вторую папку, закрытую, он, пыхтя, протиснулся мимо меня к выходу и был таков: «Порфирий, мне нужно отлучиться ненадолго». Я посмотрел на так демонстративно брошенную папку. «Дело том, секта». «Ага». Ни секунды не сомневаясь, я накинул образ, и только после этого взял папку и стал ее пролистывать. Стороннему наблюдателю, казалось бы, что папка лежит на своем месте, а я читаю собственные документы. В самом начале наткнулся на подробное резюме по делу на имя Дамирова, датированное сегодняшним числом. Несмотря на абсолютную память, зафиксировал отчет на ком. Едва убрал папку на место, как появился отдувающийся Порфирий, вытирающий влажные руки носовым платком. Зря я, кстати, вчера на него наехал. Я давно уже заметил, что калет-то у него еле светится. Явный признак слабого дара или же, скорее, неверной огранки. Ознакомились, дорогой мой человек, а как же, все как есть, посмотрел, Порфирий Петрович. Ну, распишитесь тогда вот здесь, и здесь, и вот здесь, а не разглашение результатов следствия посторонним лицам, во избежание. Хорошо, перед уходом хочу сделать вам подарок, Порфирий Петрович, в знак извинения за вчерашнее. Его лицо стало скорбным, и несколько оскорбленным даже, но я не дал ему возразить. Выложил на стол пачку распечаток. Это книга для сапфиров. В ней очень полезные упражнения, которые в общем доступе не достать. Копия, конечно. Я сам совершенно случайно набрел. От чистого сердца предлагаю, поверьте. От такого предложения отказаться, конечно, совершенно невозможно. Но вы сами виноваты. Придется задержаться минут на пять еще. Он встал, как-то изогнувшись боком, и начал перекладывать листочки по одному сверху стопки. Сперва я оторопел, а потом понял, он дает полный обзор на стопку бумаги камеры наблюдения, которая где-то здесь наверняка есть. Что вы там хотите найти, Порфирий Петрович? Или это опять какие-то протоколы? Я ничего не пытаюсь найти. Вернее, крайне надеюсь, что найду именно это самое ничего. Знаете, сколько взяток передается чиновникам под видом книг или документов? Дорогой человек, лучше в зародыше любые сомнения устранить. После работы потребую запись себе. И душенька спокойно. Как у вас в управлении все непросто. Но у меня даже в мыслях не было давать вам взятку. Эрдамиров не вечно здесь сидеть будет, Олег Витальевич. Это я здесь в форте, похоже, пожизненно. Уйдет он на повышение или в плане ротации. Особенно в связи с последними событиями в министерстве. А кто на его место сядет? Буду ли я сердцу его любезен? Вот и припасаю соломку. На всякий случай. Покидал я управление полный странных мыслей. Я ни на секунду не сомневался, что демонстрация мне папки с докладом была инициирована самим Дамировым. Ни на секунду не поверю, что осторожный и скользкий как зерк Порфирий сам мне такой подарочек на день рождения сделал. А вот зачем, такой слив должен иметь определенную цель. Ладно, изучу документ подробнее, разберемся. Есть у меня одно предположение. Когда мы приехали в особняк, нас встретил Афанасий, доложивший, что драгоценная госпожа Мария отбыла по делам и пока не возвращалась. В особняке же все хорошо, только вот с помощником кухаря случился приступ анемии. В больницу увезли. Я пропустил это сообщение мимо ушей. В штабе я озадачил Августовича первым настоящим делом для службы безопасности. «Карл Августович, возьмите людей, неболтливых и небрезгливых. Необходимо анонимно изъять из обращения врача больницы Пирогова, некоего Алексиса Наберта, то есть похитить, да, похитить, и поместить к нам в подвал. Эта гнида сообщила нападавшим вчера о моем приходе в больницу. Уверены, Олег, больше некому. Стреляли именно в меня, а таких машин, как наша, по форту катается не одна. А еще он запаниковал, когда меня увидел. Короче, нужно выяснить, кому он меня слил. Сделаем. Возьму Кузьму Прутова. Он человек небрезгливый, даже циничный и опытный. Сроки? Вчера, Карл Августович. Я сразу не сообразил такое распоряжение отдать. Ну не руководитель я. Странно. Я думал ограненный, чья память вам досталась, был важным и опытным человеком. Он был убийцей-одиночкой. Из подчиненных только личные слуги, а это, вы понимаете, совсем не то. Да, понятно, кого вы мне напоминаете все время. Никак не мог уловить ассоциацию. И кого же? Очень любопытно. Хищника Олег, ревниво охраняющего свою территорию, смертельно опасного, безжалостного к чужакам. С самого начала было в вас что-то такое. Заболтался я. Сейчас пойду выполнять ваши поручения, но позвольте, напоследок, дать вам настоятельную рекомендацию. Конечно, со вздохом ответил я, Олег, берите с собой телохранителя, всегда, это человек, чья задача умереть за вас, не просто героически погибнуть, а дать вам шанс проявить реакцию на события. Понимаете, это его работа и опус магнум, каждый из них это понимает, и каждый согласен, не пренебрегайте своими людьми, ведь есть и другая сторона, ваше нежелание брать их с собой похоже на презрение к их способностям, не надо, чтобы у гвардии в голове такие мысли гулять начали, уж поверьте человеку, у которого как раз большой опыт руководства, а теперь разрешите идти, идите, Карл Августович, и спасибо за рекомендацию. К вашим словам я всегда прислушиваюсь, поверьте, просто привык только за себя отвечать, это он привык, а вам такое уже не к лицу, у вас семья, у вас ответственности за других, уже полон рот, Олег, и ушел, да прав он со всех сторон, это вот мальчишество, все сам, все один на Тарликина во мне, как ни странно, а не от Олега, ведь я чуть не поперся сам этого паскудника на Берта уворовывать. Но осмотрел мысленным взором завалы дел, и понял, что надо делегировать. Тут же мысленно обязал себя всегда брать телохранителя. Ребят жалко, но они на фронтире живут. Здесь на фронтире смерть так и так неподалеку отирается. От всех, будь ты хоть метр преклонных годов, хоть телохранитель. От философских мыслей меня отвлек звонок комма. О, Игнатов, рот сам собой расплылся в улыбке. Блин, что-то он подозрительно легко меня очаровал. А и ладно. Должен я хоть кому-то доверять из равных, неподчиненных и независящих от меня людей. Оксана не в счет, она пока только заготовка ограненного, а доверяю я ей, потому, что она мне по душе. Я принял звонок. Привет, бравым разведчикам, и тебе поздорову, Алексей Светоридиевич. Узнал, что я разбогател. Хочешь загнать мне еще какую-нибудь дорогущую штуковину по еретически возмутительным ценам? Мысль хорошая, но нет. Я тебя хочу позвать на дружескую вечеринку, в честь победы нашего оружия, и познакомить с узким кругом вменяемых людей. Будет человек 8, не больше. Выпьем, потреплемся, погоняем бильярд, легкомысленных дам вызовем. А можно все то же самое, но без этих легкомысленных. Я не такой, у меня невеста есть. Наверное, есть или, наверное, невеста, не знаю, она сама еще не определилась. А, так что, насчет моего приглашения, сегодня через час у меня совещание со своими, думаю закончить в 8:30, а потом я могу, ты же про сегодня, отлично, жду героя вчерашнего дня сегодня в 8:30, адрес ты знаешь, форма одежды свободная, я положил трубку, настроение заметно улучшилось, нет, в самом деле. Сколько можно крутиться как белка в колесе, иногда и расслабляться нужно. Я же говорю, Игнатов прямо спасительное знакомство. Глава 23. Бизнес, план. Привет, глава. Лицо Арчи на мониторе, казалось, совсем уже безобразным. К тому же связь была на троечку и изображение пошло синюшными пятнами. Ты вот нас игнорируешь, а у нас есть чего сказать. Мы подали заявку на регистрацию предприятия, а ты даже название еще не утвердил. Волынщик, ты, извини, отдали на регу с рабочим названием, но осталось 2 дня, чтобы его заменить на настоящее. Потом замучимся перерегистрировать. Привет десанту, сейчас дай мне минуту. Какую минуту? Мы всем кагалом третий день обсуждаем. Чуть не передрались все. Я быстро просмотрел список названий, присланных мне на почту. Ну рабочие будьте ВКонтакте точно в топку. Ольгин, судя по всему, вариант. Говноеды тоже мне не глянулся. Хе-хе. Всего мои творцы придумали около 40 всяких названий. Новые грани, такое себе. На связи, неплохо. О, нашел. Берем название вместе. А вот я думаю, влезла в разговор Ольга, что это отстой. Привет, красавица. А вот я говорю, что дискуссии неуместны. Этот вопрос решен. Дальше идем. Представьте мне молодого человека, который скромно жмется в углу экрана. С этого Арчи, стоило начать. Ой, извини, это Альберт Попков. Он, я тебе про него говорила, Олег, влезла Ольга, кодер он отличный, а еще дизайнер паутины, как раз мне этой специализации не хватает, человек он говно, но ты же не за красивые глаза работников берешь, он профи, я посмотрел на человека говно, выглядит обычно, лет 35-40, наверное, ограненный или нет, в паутине не поймешь, шатен, волосы грязные и кое-как зачесаны назад, неаккуратная бородка и неухоженные усы. Из одежды было видно какой-то кошмарный растянутый джемпер, поверх футболки. В общем, первое впечатление неважное. Он пока на подписке о неразглашении сидит. Клятву он тебе готов дать, как прилетишь в Павлоград. Ну или его к тебе зашлем, но это потеря его ценного рабочего времени. А тебе все равно делать не хер. Я аж поперхнулся от такой наглости. Это мне делать нечего. Ну, Ольга, распоясались там без меня. Видимо, на лице у меня отразилась вся глубина моего возмущения, потому что эта косячница торопливо добавила. Да не, понятно, что у тебя все эти ваши важные благородные дела и все такое. Интриги, скандалы, мордобой. Но нам еще реально кадить-кадить до второго выплеска еще. Так, ты уже наговорила себе на, а я даже знаю, как ее наказать. Неделю заключения в одной комнате с Августовичем. Ну ты зверь, глава. Лицо Арчи прямо расплылось в восторженной улыбке. Да завалите уже вы оба два. Господин Попков, как БР, типа того, он показал в камеру руку с кольцом, типа новожденец. Но можно просто студент, это как бы погоняло. А название четкое, кста, ну типа объединяющее и как бы короткое. Короче, что надо. У меня, кажется, даже голова заболела от всех этих типа и как бы. Ольга у нас, оказывается, еще знаток диалога, по сравнению с остальными кодерами. Но мастер наваждений на мостовой не валяется, дизайнер. То есть он намысливает картинки для паутины, круто. Так, коллега, никаких погонял. Прошу в общении со мной использовать титул, и можно имя. Я, в свою очередь, буду обращаться к вам также. Хорошо, а ну, как бы у меня что, выбор есть. Святая простота. Нет, Эральберт, выбора нет. Так что у нас дальше, Арчи, а, ну, на патенты мы подаем. Тут такое, пока получим, полгода пройдет, не меньше, но приоритет заявки будет наш. Уже проверили, никто, даже близко, ничего такого не регистрировал. От кого подавать только, как зарегистрируемся, на компанию. Поправочка, не от компании, а от семьи Строговых. Компанию могут перекупить, разорить, на семью регистрировать патенты надежнее. Я на этот счет прошерстил паутину, вы же компанию, как и договаривались, ЗАО сделали. Ага, и это, ну мне и Ольге по 2%, тебе 96, а можем мы Альберту, то есть Эру Альберту, выделить, ну, 1%, он реально половину работы по коду делает, и деловые идеи у него огонь, только переводчик нужен, с кабыкско-типовского на человеческий, а Ольгу ты не слушай, она сама человек, оно, вредное, капец, весь мозг нам уже съела. Альберт улыбнулся, нормальная реакция. Ольга, наоборот, набычилась и показала Арчи сухой кулачок. Ну хоть в драку не полезла и то хорошо. Если считаешь, что это необходимо, составь с ним договор на передачу 1% акций. Я прекрасно понял, что Арчи пытается привязать к нам ценного специалиста потенциальными прибылями. Вернее, не так, придумай для него должность, а к должности прикрепи 1% пакет. Подумай, кстати, какие еще можно должности с долей от прибыли создать? Ага, отлично. И еще, Олег, нам директор нужен. Ну, реальный руководитель компании. Ты по уставу у нас президент, главный и все такое. Но заниматься администрированием же ты не будешь. Я, допустим, финансовый директор, еще куда ни шло. Эти два гения кода, ну, ты понял. Из них администраторы, как из навоза пуля. Надо уже думать, кого взять на административную должность. Либо там у себя ищи, либо мы здесь пошукаем. Вот такие дела, ищи. Я даже пытаться не буду. Нам нужно публичное лицо. И человек, который имеет связи в мире деловых людей и в мире паутины. Здесь такого не найдешь. Но ты не думай, что я взял на себя декоративную должность. Отпускать все на самотек я не собираюсь. Да я и не думаю. Так что еще, он почесал затылок, взъерошив и так неровно лежащие волосы. Помещение мы пока арендовали, на 25 лет, хорошие помещения, вход с улицы, отдельный, выход на нижние этажи владелец разрешил замуровать, это фра Ольга посоветовала. Кстати, Ольга, как только зарегистрируют компанию, и ты займешь в ней руководящую должность, подавай на гражданство, рекомендации я тебе обеспечу. Да нахера мне твое гражданство, Олег, я подданный 30 лет, это не просьба была. Мне надо, чтобы у тебя было гражданство, и компании надо, а свое нахера можешь засунуть. Да поняла я, поняла, не надо на меня так смотреть, сделаю я все, сатрап и грубиян. На фразе про грубияна все заржали, ну, я и Арчи заржали. Альберт деликатно посмеивался. Ладно, что еще, Арчи, ну у нас спор вышел, я хотел купить новые серваки, у них реклама крутая, и хвалит их, а Ольга нашла какой-то хлам с разорившейся фирмы, и говорит брать их. Альберт тоже вроде говорит, что годные машинки, но я сомневаюсь, не новые же, вдруг ломаться начнут или чего там, да и дороже они, прикинь, старые серверы дороже новых, вот ты дятел, чему там ломаться, кристаллом памяти, не понимаешь же ни хрена в теме, так отставить ругать финансового директора, хренансового, делай, как Ольга говорит, она специалист, а не ты, нашел на чем экономить. Я бы хотел, чтобы в будущем таких проблем не возникало, и уже точно не мне их решать, а ну, да, извини, еще нам спец по рекламе нужен, срочно уже, я нашел одного, хочу тебе лично представить, ты когда прилетишь-то, месяц, максимум полтора, учеба, сам понимаешь, если выдастся свободное время, постараюсь на недельку пораньше заскочить, давай в паутине собеседование проведем, если так срочно, да нафига нам этот рекламщик. Ольга закурила и выдохнула дымную струю в сторону Арчи, только круг посвященных в проект расширять, у нас еще продукта толком нет, а этот упырь ноет про рекламщика каждый день, чтобы ты понимала, с некоторым даже высокомерием возразил Арчи, рекламную кампанию надо спланировать заранее и запустить одновременно с выходом продукта, так, найдешь человека, тащи на собеседование, только резюме краткое скинь по нему заранее, все. К нам Минпрос, Министерство просвещения обратился. Ну ты знаешь, они же и контент в паутине контролируют и саму паутину курируют. Короче, мы им дали твои контакты, сказали, что ты принимаешь стратегические решения. Их слово заднее по выдаче лицензий на сетевые проги. Так что когда тебе напишут, не тяни резину, сразу им отвечай. Извини, нам до лицензии еще не скоро, но сам понимаешь, обсудив с ребятами оставшиеся мелочи, я отключился от конференции, а удобная штука, туда можно до 10 пользователей с разных концов ожерелья подключать без потери качества. Не перестаю я удивляться и радоваться техническим новинкам. И это хорошо, что жизни есть чем меня удивить и порадовать. К Игнатову я приехал в прекрасном настроении, даже телохранителя с собой взял, одного из бойцов гвардии. Тот подошел к делу ответственно, надел кирасу, вооружился винтовкой, жуткого калибра, револьвером и внушительным тесаком, вооруженный очень опасен, я прогнал его домой, клятвенно пообещав, что позвоню перед выходом и дождусь его, между особняками метров 500 всего, да и за пределы драгоценного квартала мы не выходили, а он сам по себе как небольшая крепость, и охраняется тщательнее остальных районов города, я пришел на вечеринку не первым, но и не последним, все было, как и обещал Игнатов, по-простому, важный лакей, услышав мое имя, принял от меня куртку и проводил по первому этажу до комнаты, в которой собрался стихийный сабантуйчик. «Добро пожаловать, Эрстрогов», — заявил он, указав на дверь в комнату, из-за которой слышались громкие голоса, после чего он удалился, а я вошел. Комната, судя по всему, была курительная. Через распахнутую дверь в соседнее помещение были видны столы с бильярдом. Здесь же был организован столик с закусками и второй, с выпивкой. Двое молодых людей дымили сигарами, единственная в компании девушка курила сигарету через длинный мундштук. Я оказался шестым по счету, включая хозяина дома. Все ребята и девушка выглядели молодо, разброс между 20 и 25 годами максимум. Все, кроме одного, были ограненными. Четверо топазов, во главе с Игнатовым, и девушка, Турмалин. Алексей, слегка уже навеселе, приветствовал меня широким взмахом стакана и радостным воплем. А вот и наш герой, в честь которого устроено это небольшое суаре. Имею честь представить вам, драгоценные господа, эра Олега Строгова, грозу фаморов, ликанов, личей и прочей нечисти, моего лучшего заказчика месяца и просто отличного парня, Олег и Алексей. Все зааплодировали, причем, похоже, искренне. Я даже слегка смешался от такого добродушного приема. Я привык, что в среде аристократов и благородных надо держаться на стороже и быть готовым отразить словесную атаку. А эти ребята прям с порога хвалят. И в принципе не видно косых взглядов или поджатых губ. Эрстрогов. В этом маленьком сообществе принято обращаться друг к другу по именам без титулов. Поддержите? Конечно. Только ты представь остальных, Алексей. Я знаком только с тобой. Непременно. Единственная дама в нашей компании, несравненная Василиса Премудрая, то есть я хотел сказать Алиева, из младшего рода Юсуповых, кольцо серебряное с золотым ободком, Ариста, умна, проницательна, серьезно как гробовых дел мастер, непонятно, как всех нас терпит, Девушка сухо кивнула мне, без улыбки или малейших проявлений эмоций на лице. Из ее ауры выплыл, невидимый остальным, довольно могущественный дух и направился ко мне. Облетел кругом и вернулся к хозяйке, сопровождаемый натуральным рычанием Ика, который материализовался тоже незаметно для остальных, но не для Василисы и ее духа. Девушка слегка склонила голову, на бок, бесстрастно рассматривая моего фамильяра. «Следующим представляю тебе». Так и пошло. Трое парней оказались из младших родов клана Игнатовых. Вернее, из одного рода, но из разных семей. Еще один парень, безродный самоучка, Иван Солнцев, выгрызший своего эра ожерелья талантом и трудом. Он явно робел в этой компании и больше помалкивал. Остальные относились к нему как к сыну полка, слегка покровительственно, но без грубости. Было понятно, что он чей-то протеже, прижившийся в здешней семье Игнатовых и ставший своим. Он, кстати, был самым молодым среди собравшихся, не считая меня, 16 уже мастер. Пришедших после меня оказалось еще трое. Когда вошел первый, я чуть не вздрогнул, до того он был похож на Аристарха Медведева. Но это был, конечно, не он. Средний сын Владимира Медведева Зубина, Матвей. Сразу после представления он принялся приносить мне извинения от имени рода за поведение родственника из старшей ветви, хотя, вообще-то, это было не принято. Одной из самых занимательных черт его облика были тонкие круглые очки, аксессуар, не свойственный ограненным, как и, собственно, плохое зрение. Двое других тоже младшие отпрыски клановых родов. Радимир Дарский из Рубинов и знакомый мне уже аметист Стефан, с которым мы гоняли родового призрака-хранителя. Увидев меня, он демонстративно отвернулся. Вечеринка прошла, что называется, в теплой дружественной атмосфере. Приняли меня сразу, как родного. Даже Стефан к концу оттаял, хотя весь вечер донимал меня язвительными комментариями. Мне пришлось пересказать краткую версию наших с Алексеем подвигов, сделав акцент на уме и сообразительности хозяина дома, спасшего всю экспедицию от утопления в болоте. Сильно удивил меня Матвей Зубин. Он подошел ко мне уже ближе к концу вечера, подловив момент, когда я остался один. Олег, он машинально подвинул очки выше по переносице. Хочу обратиться к тебе с несколько, хм, необычной просьбой. Выпаливай, Матвей, не мнись. Я уже был слегка навеселе, все же выпить за знакомство пришлось немало. Я хочу в твою полевую бригаду, если можно. В смысле, зачем тебе, впрочем, неважно. Да нет, важно, наверное, он снова поправил очки, я с детства был очень болезненным. Ну и матушка, она до сих пор меня пытается опекать. Даже до Эрозалесского добралась и передала через него, что будет крайне недовольна, если кто-то из бригад возьмет меня в гильдию. Родители собираются запихать меня в какую-нибудь семейную компанию клерком или как-то так, а я хочу в искатели, причем очень давно. Отец не вмешивается. У меня просто еще один из старших братьев погиб во время прилива. Короче, он не мешает матушке пытаться завернуть меня в вату. Ссориться с Александритами никто в гильдии не хочет, они от нас зависят больше, чем другие конторы. Много срочной доставки, а ты ни под кем не ходишь, ну и рейтинг у твоей бригады уже очень приличный, учитывая, что в ней два бывших чистильщика. Я пригожусь, с огранкой у меня полный порядок. И он смущенно замолк. Слушай, Матвей, такие дела надо обсуждать на трезвую голову. Приходи ко мне завтра утречком часов в 11. Обговорим твой вопрос с командой как раз. Как тебе? Спасибо, что сразу не послал. Мне очень важно попасть в гильдию. Я отработаю, клянусь. Все, не буду больше тебе мешать отдыхать. Я так нагрузился, что обнаружил отсутствие охраны на полпути к своему особняку. Пришлось возвращаться к дому Игнатова и звонить оттуда, чтобы не нарушать обещания. Идиотская ситуация. Водитель привез меня домой, и сразу по приезде я был перехвачен Августовичем. Тот был очень серьезен и напряжен. Олег, надо поговорить. Сейчас, сейчас так сейчас. Что по доктору, Карл Августович? Его убили. Примерно 12 часов назад, когда он вернулся домой со смены, мы с Козьмой обнаружили тело. Изъяли ком, может, по записям звонков удастся что-то установить. Убили его довольно странным образом, обескровили тело. Интересно, в полицию сообщили? Я счел это нецелесообразным. А кровь нашли? На месте убийства крови нет. И еще, у нас в поместье один простец из младшего персонала внезапно анемией заболел. Я вижу, куда вы клоните, Карл Августович. Но он меня реально ошарашил. Что вы, Олег, знаете о нашей гостье, Марии Мироновой? Глава 24. Карты вскрываются. Я даже немного растерялся, что я о Марии Мироновой знаю. Да ничего. Ну, кроме того, что она грудастая платиновая блондинка и лицевой танцор в ранге мастера. А потом я понял, что именно имел в виду начальник моей начинающей службы безопасности. Она мастер перевоплощения, лицевой танцор, Рубин. Вы, Олег, сами привели ее из логова, а вампиршу так и не нашли, что ей стоило заменить пленницу и проникнуть в форт под видом пострадавшей. Ничего, ничего не стоило. Но есть нюанс, я замолчал. Да какого зерга? Это же Августович. Если не ему доверять, то кому? Мой дар силы. Я вижу ауры ограненных. Я видел ауру вампирши и ауру Марии, в том числе во время разведки. Это два разных ограненных. Карл Августович с силой выдохнул. Понятно, такая версия была стройная. О даре силы я никому не расскажу. Не беспокойтесь, Олег. Да я и не беспокоюсь. Рано или поздно его раскроют. Такой дар не удержать в секрете. Но лучше, конечно, поздно, чем рано. Но, анемия, убийство врача, избежавший смерти вампир, это все равно звенья одной цепи. Она где-то здесь, крутится вокруг нашего дома, примеряется. Я чувствую это. А еще кто-то сливает ей инфу. Или кто-то из строителей или наших людей протащил сюда подслушивающее устройство. Мы о похищении в холле говорили, не сходится по времени. Врача убили до того, как вы дали распоряжение с ним пообщаться, Олег. О, тогда она как-то связана со всей этой историей изначально. Кто-то же перерезал горло стрелку из гранатомета. Если пользоваться принципом бритвы Камма, то прикрытие стрелка осуществляла она. Честно говоря, я подозревал, что немертвые зачистили концы по просьбе кукловода всей этой истории с сектантами. И еще думал, а что вампир делает в логове нежити? Простой ответ, она связный. Возможно, что-то очень сильно интересует какую-то группу лиц в нашем регионе. И совершенно точно этой группе лиц не нужно, чтобы форпост стал факторией. Об этом говорит многое. И мы этим ребятам перешли дорогу. Причем не один раз. Вот вам и покушение. Хм, я бы на вашем месте не увлекался теориями глобального заговора, но рациональное зерно в ваших, Олег, рассуждениях имеется. Вопрос только в том, что мы будем с этим всем делать теперь. Как что? Вверх по склону, и на них. Процитировал я гениальный перл тактической мысли печально известного в наше время полководца. Видя непонимание на лице Августовича, добавил атаковать. Кого? Есть какие-то мысли или информация по этому поводу? Может быть, сперва проверим это помещение на прослушивающее устройство? Старик взглянул на экран комма. Последняя такая проверка была 3 часа назад. Но если вы настаиваете... Не-не-не, я даже не знал, что такие проверки проводятся. Смотрите, что я вытащил сегодня из липких пальцев Порфирия Колобковича. Предлагаю по очереди прочитать эти документы и составить общую версию событий. Ну, и как там у классика? Решить, кто виноват и что делать. Вообще-то, это мне полагается так сделать. Карл Августович слегка приподнял уголок рта. Хохочет старик. А вам полагается прочитать уже готовый доклад. Ну, маам. Теперь у него слегка шевельнулась верхняя губа. Фейерверк веселья просто. Я тоже хочу поиграть в прятки. В результате мы устроили перекрестное чтение документов, а по его окончании мозговой штурм. Пока мы читали документы, мне на ком пришло сообщение с анонимного почтового ящика. Сперва я хотел удалить его не читая, потом посмотрел, что там пишут, и вернулся к чтению документов. И того, что мы знаем, Оленин говорил, что его нанял шпионить за нами некий хорек из преступного мира, Сухой, известный также как подданный Вадим Суханов. Второй хорек, Рыло, Александр Рылеев, бастард, изгнанный из семьи. Этот пытался организовать похищение Кираивы. Нанял на это дело идиотов, как водится. Я поинтересовался у барыги. Оба ходят под вишней, гражданином Антоном Вишневским. Это, смотрящий, то есть большая шишка в преступной иерархии форта. Смотрящий у нас представляет Золотой Синдикат, одну из 3 довольно крупных преступных организаций ожерелья. Вот здесь у нас довольно подробные пояснения от пока еще живого участника нападений, Трясучки. Он член мелкой уличной банды, но расклады сечет. Пока еще живой, а у него есть основания опасаться за свое здоровье. Да как вам сказать, Карл Августович, он напал на Кираеву с целью похищения. Мой вывод, он покойник. Погиб он в момент принятия заказа. Просто судьба позволила ему немного еще опоганить этот мир своим присутствием. Ясно. И кто должен исполнить роль руки правосудия? Мне кажется, это произойдет как бы само собой. Давайте не задерживаться на столь мелком эпизоде. Мы помолчали в память о безвременно ушедшем уголовнике. Итого исполнители установлены. Организованную преступность обычно стараются не трогать, но только до тех пор, пока они не заходят на чужую поляну. Так что нам надо поторопиться, пока всю эту цепочку исполнителей не замели полицаи. Предъявить им серьезного ничего не смогут, а Вишне вообще, скорее всего, высылку в административном порядке впаяют. Для него это слишком мягкое наказание. Когда будем его брать? Карл Августович, сама деловитость. Сегодня. Надо присмотреть пустующее здание в промзоне, чтобы не спеша с ним пообщаться. Почему в промзоне? Не здесь. Августович выглядел слегка озадаченным. У меня есть пакостное ощущение, которое постепенно перерастает в уверенность. Смотрите, что мне прислали. И я показал ему давешнее сообщение с ящика Ихарцмкер РТОш. Майлта Ихарцмкер РТОш. У нас здесь завелся в форте доморощенный философ, задающий странные вопросы. Сообщение гласило, что нужно делать, если вы опасаетесь обыска. Далее приводилась ссылка на ресурс интриги, скандалы, расследования, где действительно год назад опубликовали статью с таким содержанием. И все. Я удалил сообщение с комма, а также почистил локальный почтовый ящик. На всякий случай. Завтра еще Ольгу попрошу проверить, можно ли будет восстановить это сообщение. То есть вы думаете, Олег? Я думаю, нам надо как можно меньше подставляться. Мы видим деревья в лесу, а там еще много кто живет. Прячется между деревьями или в глубине. Монстры. Честно говоря, меня сильно нервирует, что мы, похоже, влезли в какую-то схему сильных мира сего. Влезли в самый краешек, и даже приблизительно не представляем, какими еще ресурсами обладают те, кому мы слегка спутали карты. Предупреждение от анонимного доброжелателя вы видели. Судя по адресу, почтовый ящик локальный. На шутку это не похоже. Хорошо, что мы знаем об этом, Вишне. Вот, приложена довольно подробная справка по нему, с адресом местонахождения. Он не прячется. Я сам пойду брать придурка, и ломова прихвачу. А вы организуете доставку и место для допроса. Сейчас отдам распоряжение нашим ребятам. Он на несколько минут вышел за дверь. Я продолжил изучать документы. Августович вернулся через 10 минут. Им потребуется около часа, чтобы подобрать площадку. Мы не торопимся. У нас еще есть вот это. Я показал Ночбезу распечатку докладной на имя Дамирова. Это то, что полицаи раскопали по делу сектантов, которое нас вроде бы не касается. Сегодня меня практически ткнули в этот документ носом. И сейчас я благодарю судьбу, что по своей привычке подстраховался, просто на автомате. И что вы сделали? Я листал папку под образом. Камера зафиксировала, что я мирно читаю собственную копию уголовного дела, а к другим документам не притрагивался. Причем я проделал это неосознанно, а на рефлексах. Ознакомьтесь с документом, я пока подышу. Я подошел к окну и, распахнув его, полной грудью вдохнул ночную прохладу. Воздействие спиртного, к сожалению, заканчивалось. Собственно, все последние полтора часа я заставлял свою печень и почки активно разлагать алкоголь. Мне нужна была трезвая голова. Так, я и стоял у окна, пока Августович читал многостраничный отчет. КХМ. Довольно четкая цепочка выстраивается. Даже слишком четкая. Этот документ может быть чистой подставой, Олег. Я закрыл окно и задернул шторы. В последнюю секунду уловил, как будто кто-то уколол меня кинжалом в спину. Кто-то наблюдал за мной из темноты сада. Подстава? Почти не сомневаюсь. Ложь? Не думаю. Смотрите, как я рассуждаю. Полиция прошла по цепочке от владельцев манора, куда вывезли сектантов, до семьи из кланового рода, живущей в форте семьи. Все еще благородные, не ареста. Но вот предъявить им что-то конкретное невозможно. А я на совещании у Длани почти прямым текстом заявил, что готов взять на себя грязную работу, когда официальные методы зайдут в тупик. Вот мне эту грязную работу и подкинули, грубо, в лоб. Ну а чего им стесняться? Кроме того, есть два факта, которые придают этой картинке видимость правдоподобия. Ну, первое, я так понимаю, клан Аметист. То, что замешаны эти тихушники, было понятно даже без таких подтверждений. Я верно понял вашу мысль, Олег, все так. А вот второй факт, скорее всего, полицаи просто не заметили. Иначе обязательно отразили бы в этой докладной, для тупого Олега Строгова. ХМ, я тоже, видимо, упустил. Хотя, секунду, он зашелестел бумажками. Ага, так вот чей бастард Рылеев. фамилию семьи ему не оставили, а в справке указано. Да, если это тоже ложь, то очень уж изощренная. Во времена Арлекина стражники были довольно дубовыми ребятами. Арлекин, это тот ограненный, ага, он себя так называл, типа детское прозвище. И мне кажется, что дубами они и остались, доказательство тому то, как мне подсунули доклад. Порфирий, думаю, момент с родством не упустил, но он себе на уме. Я даже надеюсь, что он скорее на нашей стороне. Наш следователь пальцем не шевельнет, чтобы нам помочь. Наоборот, если подставимся, закопает и скажет, что так и было. Итого, сейчас перед нами лежит расклад по алому рассвету. Не сходится, Олег, расклад неполный. Бандиты, понятно и логично. Кого еще нанять исполнителями для грязных делишек? Аметисты, тоже понятно и логично. Видна прямая связь с Личом, связь с бандитами. Я бы сказал, что они действуют непрофессионально, но они и неподготовленные специальные агенты. Но вампир, вампир, по вашим же словам, некий связный. Опять же, сектанты. Связь с аметистами прослеживается, но не прямая. Проще говоря, Олег, не хватает как минимум еще одного участника. Да, но вполне возможно, что этот участник в форте не присутствует. Его представитель есть, а самого участника нет. В любом случае мы будем его искать через остальных. Сперва преступный элемент за вымя возьмем. Хорошо, принимается. Завтра в течение дня нужно будет принять и расспросить помощников Вишни. Не думаю, что они сообразят вовремя сдернуть. Они наверняка знают меньше, но чем зерк не шутит. Может, какую информацию и нароем у них. Угу, зовите Ломова и Оленина. Ждут за дверью. Сперва Николя. Оленин был невозмутим. Он даже не спросил, зачем понадобился нам в такой поздний час. Николя, часть боеспособного населения скоро покинет особняк. Вполне возможно, что к нам наведается вампирша. Я тебе ее на визе показывал. Мне кажется, что она следит за особняком. Может, и в сад пробралась днем. Ключ от сигналки вам в помощь. Твоя с Карлом Августовичем задача – охрана второго и третьего этажа. Облачись в доспехи на третьем этаже и просто жди. Карл Августович проконтролирует второй этаж. Если вампир появится, просто оторви ей голову. Оторвать голову вампиру. Задача понятна. Разрешите исполнять? Учти, она вполне способна повредить твою броню голыми руками. Применяй любые средства, кроме огнемета. Дыры в стенах залатаем. Все, иди, тебе еще доспехи на третий этаж перетаскивать. Николя вышел, пропуская внутрь Ломова. Юрий, доброй ночи. Нам нужно похитить одного бандита. Мне нужно прикрытие физика от всяких неожиданностей. Можно отказаться. Это не входит. Ась, после слов про неожиданности мне чего-то в ухо попало. Когда выходим? Сейчас. Угу. Что из снаряги берем? Бронежилеты, пистолеты. Ты берешь дробовик двойку, аптечку. И тесак себе какой-нибудь подбери. Твоя задача меня прикрыть, если что, и помощь в переноске тяжестей. Мне надо 10 минут, жду. Едва он вышел, я достал коробку с заготовками под чары, купленную в странных вещах, и приступил к изготовлению двух колец личин, действуя по уже наработанной схеме. К моменту прихода снаряженного Ломова, у меня было готово два артефакта под конкретные личины. Августович с интересом наблюдал за моими манипуляциями. Одно кольцо я вручил Ломову, второе надел сам, активировал чару. На нашем месте возникло двое охранников из тех, что оставались в особняке. Сейчас они были в отдыхающей смене. Личины были вооружены только револьверами. Карл Августович, присмотри, чтобы эти парни не появлялись снаружи, пока мы не вернемся. Тот кивнул. Юра, не разговаривай, пока я не разрешу. Голос личина не искажает. Сейчас выходим из особняка и идем в ближайший кабак на втором кольце. По-моему, это синяя яма. Оттуда уже выдвигаемся к объекту. Не думаю, что за нами кто-то увяжется, но придется сделать крюк. Сегодня астрологи объявляют ночь паранойи. Отправлю одного из парней в вашу комнату, Олег. Пусть там походит. Свет там включит, выключит, душ запустит. Прекрасно, Карл Августович. Вы просто мастер импровизации. Все, я за костюмом, и мы ушли. Перед выходом я облачился в чудо-костюм, который подогнал мне Алекс. Идеальная одежда для преступника. Никаких следов не оставишь, включая аурные. Сомневаюсь, что конструкторы сделали его именно с такой целью. Но хорошие изобретения всегда многофункциональны. Мы вышли с Ломовым в сад, освещенный редкими фонарями. Пока мы шли, я озвучил разговор между нашими личинами на два голоса. Со стороны просто два парня решили прогуляться в кабак, ну и ведут соответствующую беседу. Мы неспешно дошли до синей ямы. Никакой слежки я за нами не заметил, да и не ожидал. Вампиры – физики, а не новожденцы. Поэтому сомневаюсь, что вампирша могла бы профессионально проследить за нами, ничем себя не выдав. Да и зачем ей? В кабаке потоптались на пороге, потом я под прикрытие образа сделал себя сломовым невидимыми, и мы двинулись по направлению к дому цели. Время перевалило за полночь, торопиться было некуда. Клиент, возможно, еще не спал. Впрочем, это не имело значения. Я переложил из аптечки в кармашек костюма шприц с викурониумом, сильным паралитическим средством. Вишня жил в небольшом доме на границе качалки и третьей линии. Дом имел 3 этажа и 2 подъезда. В подъездах жили местные жулики и прочий преступный элемент. Они служили как бы естественным барьером между апартаментами Вишни на 3-м этаже и любыми нежелательными посетителями, включая полицию. Но я не собирался идти через подъезд. Окинув взглядом 3-й этаж с улицы, я приметил приоткрытое окно. Прошипел ломову. Я пошел. Готовься ловить подачу. Встань неподвижно посередине, вон в ту нишу, куда свет почти не достает. Жди сигнала. Дождавшись, пока ломов исчезнет в тенях, образованных стенным углублением, даже для моего зрения, я подключил присоски на перчатках костюма и полез вверх по стене, как огромная черная муха. Присоски были нужны, чтобы помогать пилоту забираться в тяжелые мехи, даже в случае, если лестница недоступна, или фиксировать руки на рычагах, но и для тайного проникновения сгодились. Проникнув в окно, я замер, пытаясь сориентироваться. Я находился на кухне, в которой коромыслом висел папиросный дым. На табурете возле стола перед бутылкой водки расселся расплывшийся здоровенный мужик в майке и трениках. Руки и плечи его были расписаны татуировками. Я, недолго думая, ударил его теневым клинком в сердце. Придержал за плечо и аккуратно положил лицом на стол, возле миски с квашеной капустой. С охраной я церемониться не собирался. Собственно, остальные охранники дрыхли в противоположной комнате. Я убил всех троих. Мне было совершенно не нужно, чтобы кто-нибудь из них внезапно пошел в сортир во время транспортировки тела их босса. Хорошо, что не пришлось устранять гулящих девок. Шприц с парализатором у меня был один. Но, видимо, хоть какая-то дисциплина на этаже Вишни поддерживалась. Охране девки были не положены. Вишня не спал. В одной из комнат горел яркий свет. Быстро проверив, с помощью ИК остальные помещения, я обнаружил спальню с шикарной 5-местной кроватью, на которой лежала эффектная брюнетка в прозрачной ночной рубашке. Она лежала, съежившись и поджав колени к животу, и вовсе не выглядела счастливой. Я мысленно помянул Зерга. Чуть-чуть подумал и закинул в комнату гипнотический узор. Минут на 15 ее вырубило. Правда, в окнах теперь будут видны отблески чары, ну и ладно, не хочу я ее убивать. Почему? Потому что могу не убивать. Вернувшись к комнате, в которой находился смотрящий, я заглянул туда через ИКа. Вишня развалился на кресле, стоящем спинкой к двери, и пялился в висящий на стене экран. Вы не поверите, но он смотрел какой-то сопливый женский сериал типа «Двойная измена». После некоторых реплик героев он хлопал себя по коленям и восклицал: «Да ну нах или и под дела». Как-то не ожидал я от местного криминального босса склонности к мелодраме. Бесшумно приблизившись к нему, я зажал ему левой рукой горло, а правой воткнул в шею шприц. Он рефлекторно схватил меня за кисть, но тут я добавил к захвату вторую руку. Секунд 5 он силился вырваться и хрипел, а потом замер. Я завернул негнущееся тело в покрывало, взятое с дивана, обмотав сверток для верности шнуром от шторы, и потащил тяжеленную тушу уголовника к открытому окну. Глава 25. Вверх по склону, и на них. Интерлюдия. Вишня. Что-то пошло не так. Гражданин Антон Вишневский, он же Вишня, сидел перед настенным экраном, наслаждаясь очередной серией развода с ограненным. Его веселило название сериала. Необломанная еще новая совсем сучка, проданная родителями за долги, ждала его в постели, но нужно было дать ей промариноваться, напитаться страхом и отчаянием, так они вкуснее. Жаль, что надолго девок не хватает, быстро ломаются или надоедают, а надоело то же самое, что сломалось. Зачем такая нужна? Вишня в очередной раз хлопнул себя по коленям, заорав «Ах ты еба!» и собрался налить себе вискарика, как вдруг чья-то недружелюбная рука схватила его за горло, под челюстью. В шею впилась холодная игла. Он на автомате активировал грань усиления и попытался оторвать от себя борзую конечность. Но к первой руке присоединилась вторая. Вишня был хреновым ограненным. Ученик, не дотянувший до адепта, разорвать захват он так и не смог. Через 5 минут все мышцы окаменели. Он не мог двигать даже глазами. Какой-то ипучий водолаз, судя по одежке, сноровисто упаковал его в диванное покрывало. Вишня почувствовал, что его куда-то несут, а потом желудок ухнул куда-то в район ануса. Его тупо сбросили с 3-го этажа. Следом за ним, судя по звуку, спрыгнул похититель. Он не убился. Вишня услышал низкий мужской голос. «Не должен. Я вообще думал, ты его подхватишь. Я же тебе сказал. Внимание! Это какой-то пацан или педик». Голос звонкий. «Сука! Порву всех на имперский герб. Дайте только выбраться. Ладно, подержи его, я сейчас ему приятных сновидений пожелаю». С головы откинули часть покрывала. Прямо перед ним замаячила рожа пацана, которую он откуда-то помнил. Пацан улыбнулся паскудной улыбкой и, сказав «сладких снов, мудила», прикоснулся к виску Вишни указательным пальцем. Перед тем, как погрузиться в кошмар, Вишня вспомнил. Этого ложка заказала та дамочка с буферами. С большими буферами, большими деньгами и отличными рекомендациями. Как его, Строгов. Ну сука, пиздец ему. А потом наступил кошмар. Он убегал от бесформенной жуткой фигуры по бесконечному лабиринту, оставляя клочья мяса на зубастых стенах. Растворял кожу в кислотном тумане. Какие-то мерзкие создания ловили его и медленно выдавливали глаза. Или вспарывали живот и жрали его кишки прямо у него на глазах. Затем Вишня просыпался целым. Думал, что просыпался, потому что все начиналось заново. Когда, наконец, вместо очередного страховидного рыла он, проснувшись, увидел лицо пацана, он чуть не разрыдался от облегчения. «Так», — сказал мелкий говнюк, — «сейчас я задам тебе вопросы. Ты ответишь мне правдиво и полноценно». «Ответишь, ответишь», — заметив возмущение, проступившее на лице Вишни, подтвердил он. «Потому что, если ты не ответишь, я верну тебя в твой кошмар и буду повторять это, пока ты не сойдешь с ума, ну или не станешь хорошим бандюком и не ответишь на вопросики дядюшки Орликина. Так что, ты готов ответить? Да пошел ты на буй, сучонок, я зубами». Неправильный ответ. До встречи. И Вишня снова погрузился в пучину ужасных видений. После 3-го путешествия в пыточные залы своего подсознания он сломался. Рассказал все, что интересовало эту мелкую мразь, лишь бы не возвращаться туда. Алый рассвет, какое-то недостроенное промышленное здание. Итого, я вытер окровавленный нож об одежду трупа. Как мы и думали, бандиты всего лишь исполнители. Кстати, сегодняшняя ночь наводит меня на мысль, что надо брать преступность в форте под свой контроль. У меня и человечек на примете есть подходящий. Ломов и 2 гвардейцев, стоящих неподалеку, промолчали. «Так, орлы мои, гордые», — обратился я к гвардейцам. «На вас утилизация тела. Не надо, чтобы его нашли. Пропал человек и пропал, а мы с Ломовым пойдем в особняк. Отоспаться надо. Надеюсь, без нас там ничего страшного не произошло. Машину оставляю вам. Но вообще, советую его здесь в пол одного из залов замуровать. Сильно не шумите и не попадайтесь. Сделаем, Эрстрогов», — сказал за обоих Козьма Прутов. «А чего вы такое с ним сотворили? Вы ж не менталист вроде, а я с ним ничего не делал. Он сам себя пытал. Впрочем, секреты огранки опалов тебе знать ни к чему. Ты ведь рубин, это уже не изменить. А вот подкинуть упражнения для твоего камня могу. Нормально зал огранки оборудуем, всех вас туда загоню. Мой камень позволяет воздействовать на органы восприятия и немного на эмоции. Так что, разбудив страхи и опасения человека, можно нехило так его запугать. Ну плюс воздействие теневой магии на мозг делает ощущения весьма натуральными. У Вишни вон даже стигматы появились после 2-го раза. Мне нет нужды резать людям уши пальцы, чтобы выяснить интересующие меня сведения. Для избавления от кошмаров они сами все расскажут. Этот еще и сломался довольно быстро. Почти все жестокие люди трусливы. Те, кто привык боль причинять, сами с трудом ее переносит. В особняке наблюдалось некоторое оживление. Пришли мы обратно, под невидимостью, конечно, около 6 часов утра. Особняк не спал. В холле меня встретил Карл Августович, слегка несвежий после бессонной ночи. К нам пыталась вломиться вампирша, с порога заявил мне он. Пыталась, или вломилась, на свою беду, как Саня. Меня слегка качнуло. Зерк, я даже побледнел. Не переживайте, Олег. Оксана ее распилила пополам. Пока тварь пыталась собраться обратно, Оленин ее отловил. Повезло. У этой упырихи ранг магистра магии крови. Как Оксана вообще справилась? И как кровососка ограду пересекла? Как справилась, я не знаю. Применила с перепугу какую-то грань. Действительно, пополам вампиршу перерубила. Да еще и разрезы не регенерируют теперь. Я не знаю, Олег, если честно, как упыриха до сих пор не умерла. Но факт, полчаса назад она еще хм-хм двигалась. А как пересекла ограду? Полагаю, с помощью Алика. Ему что-то с мозгами сделали там в логове. Ну и где она? У себя в комнате. Или у драгоценной госпожи Марии. Я не проверял. Я имею в виду кровососку. А, она в подвале. Определили ее в бывшую кладовку. Пришлось импровизировать. Тварь чудовищно сильная и быстрая. Нагрудник Оленину вмяла, пока он ее пытался скрутить. И это без половины тела. Отведите меня. Хочу посмотреть, что вы там с ней сделали. Мы спустились в подвал. В одной из кладовок мои умники вбили в потолок и пол стальные кольца и подвесили половину вампирши за руки на цепях, вздернув над полом. Пол вампирши. Вторую половину, с ногами, которая, кстати, рефлекторно шевелилась, бросили в соседнем помещении. Я извлек из браслета буревестника и воткнул кровососке в бок. Глаза якобы обессиленной твари мгновенно распахнулись, и она напряглась, пытаясь порвать цепи. Раздался звон напряженного металла. К счастью, ребята постарались, проведя цепь еще и через несколько колец, чтобы распределить нагрузку. Импровизированная конструкция уцелела. Буревестник поглощал силу ограненной, и скоро она снова обвисла на цепях. Я вытащил из кармана заблаговременно припасенную диумвиритовую цепочку и застегнул у нее на шее. Не факт, что силы металла хватит, чтобы оградить магистра, но как-то это ее ослабит. Карл Августович, надо купить диумвиритовые иглы, или спицы, ну или заказать. Цепочка, ненадежная преграда, надо воткнуть ей блокирующий металл в калетту. Нижняя часть тела вампирши представляла собой сплошной ожог. Кровь не текла, основные сосуды она закупорила, видимо, выше разреза. Вот так примерно и выглядит на ограненном раны от магии алмазов. А, живучая тварь, ты зачем в дом вломилась, болезная? Не притворяйся, я знаю, что ты не можешь сознание потерять, до гибернации тебе еще далеко. Начнешь поддерживать беседу, достану меч, не начнешь, дам ему осушить твой дар. Надеюсь, не надо объяснять, что с тобой тогда будет, леди Изольда. Она снова раскрыла глаза, в кровавых прожилках. Чего тебе надо, человек? Я узнала твой запах. Это ты приходил в логово накануне штурма. Я достал буревестника из раны. Зачем? Ты полезла в дом. Совсем тупая, вроде этот же у вас тупой был. Мастер приказал достать документы. Решила взять ценного заложника. Кто же знал, что девка не до алмаз, да еще такой сильный. Она выкашляла на подбородок сгусток слизи. Ясно. Смотри, я сейчас принесу тебе вторую половину тела. Завтра купим свинью и отдадим тебе. Крови в ней полно, тебе должно хватить. Восстановишься и вали на все четыре стороны. Но сначала ты мне ответишь на вопросы и дашь клятву на гранях, что больше не будешь действовать во вред моей семье. А еще, ты окажешь мне одну услугу. У Августовича брови чуть на затылок не улетели, но он смолчал. Крут, дедушка, уважаю. Она молчала, глядя на меня. Узкий, вертикальный зрачок пульсировал в глубине радужки. Я терпеливо ждал. Я знал, что для таких, как она, нет ничего страшнее окончательной смерти. Ведь именно из страха перед старухой с косой вампиры идут на решительную перестройку всего организма. Гарантии. Наконец выплюнула она. Мое слово. Слово благородного. Слова. Тлен. Других гарантий у тебя не будет. И вновь потянулось молчание. В тишине были слышны тихие шлепки. Это с нее сочилась сукровица, и отваливались кусочки отмирающей плоти. Я не хочу умирать, но ты ведь все равно меня убьешь. Ты опал. Твоя суть – обман. Таким, как ты, нельзя верить. Она снова уронила голову на грудь. Я ждал. Минуты бежали. Карл Августович, у нас два хорька-уголовника еще гуляют. Вы займитесь пока. Я здесь посижу. Августович ушел, а я спокойно отошел в угол камеры и уселся спиной к стене, вытянув гудящие от усталости ноги. Спустя час она снова пошевелилась. Мне недостаточно слова. Ты дашь клятву. Клятву на крови. Если умру я, умрешь и ты. Понимаешь, леди Изольда, мне не настолько важна информация, которой ты обладаешь, чтобы я рисковал ради нее собственной жизнью. тем более что я знаю уже почти все. Нет, ты даже не догадываешься, в какую игру ввязался, и с кем ты сел за игральный стол. Что ты против кланов? Мы, пока что, обсуждаем твою судьбу, леди, и я не вижу с твоей стороны склонности к сотрудничеству. Как только мое терпение кончится, я отрублю тебе голову буревестником. Для верности я продемонстрировал ей клинок, воткну его в тело и уйду. А оно, мое терпение, не безгранично. Подумай вот о чем. Я не знаю, из какого ты гнезда, но ссориться с теневыми кланами у меня нет ни малейшего желания. Ты ведь выступала только в качестве наемника-посредника, не так ли? Твое убийство мне не простят. Нежеланием брать на себя еще и геморрой с твоими истинными хозяевами и объясняется мое невероятное великодушие. Принеси мои ноги. Я хочу их видеть. Хорошо. Даже не пытайся освободиться. Я слишком слаба сейчас. Принеси мою плоть. Я поднялся из угла и сходил в соседнюю комнату за ее лучшей половиной. Пока я ходил, конечно, слышал звон цепей, но я ее основательно выкачил, швырнув нижнюю половину тела на место, где сам сидел до этого. Я остался посреди камеры, недалеко от нее. Честно говоря, я думал, будет сложнее. Ты меня отпустишь, и дам восстановиться. Клятву. Она протянула ко мне закованную правую кисть. Я взялся за нее левой рукой. Даже в таком состоянии она могла одним движением оторвать мне руку. Но в правой я держал буревестник. И изумруды могут отрастить живым любую часть тела, кроме головы. Наши ауры столкнулись и переплелись. Я клянусь своей кровью и своей огранкой. Не причинять стоящему передо мной человеку вреда ни прямо, ни косвенно, ни лично, ни через посредников. Клянусь не причинять вреда его имуществу и его семье, его вассалам и его слугам и гостям под его кровом. Клянусь, что не трону его сервов и рабов. Если я нарушу клятву, пусть моя кровь убьет меня, пусть рухнет мой павильон. Если кто из крови или рода этого человека или он сам нападут на меня, я буду защищаться и буду иметь право на убийство. Здесь, конечно, не храм силы, но я почувствовал, что клятва въелась в ее душу. Будь она в полной силе, ничего бы не получилось. Но будь она в полной силе, она бы и не стала такую клятву приносить. Мы разъединили руки. Я отцепил цепь от колец и опустил обрубок тела на пол. Подтащил второй обрубок поближе. Затем спросил, из какого ты гнезда, леди Изольда? Гнездо Харштайна. А во, старый хрен еще не ушел на перерождение. Если бы патриарх был убит, гнездо поменяло бы название. При случае передай ему привет от Орликина. Он поймет. Она недобро зыркнула на меня и кивнула. Сначала услуга. Я показал ей изображение жулика, которого держали в полицейском управлении. Этого человека надо убить как можно более жестоко, так чтобы кровь в кишки рахрена вертила. Сделаю, как восстановлюсь. Отлично. Итак, теперь вопросы. Мы закончили беседу через полтора часа. За это время она как-то срастила две половины тела, но выглядела при этом еще более паршиво, чем раньше. Силы организма были почти исчерпаны. Я поднялся. Она нервно шарахнулась в сторону от лезвия буревестника, которого я сжимал в руках весь наш разговор. Однако я просто убрал меч в браслет, на полку хранилища. Жратву тебе приведут. К вечеру тебя не должно быть в форте. Если я встречу тебя здесь еще раз в течение полугода, мое обещание отменяется. Я и не собираюсь здесь торчать. Она оскалилась. Мое задание провалено. Ты обещал кровь. Я молча покинул подземелье, просто прикрыв за собой дверь. Афанасий подсуетился и уже приобрел двух солидного размера хряков. Я загнал их в коридор подземелья и запер дверь. Домашним запретил входить туда до заката. Выберется. Никуда не денется. А мне надо поразмыслить над тем, что она мне рассказала. Но, сперва надо проведать Оксану. Если с ней все в порядке, то поспать. Если нет, вернусь и снесу твари голову. Оксана была крайне шокирована произошедшим, но, на удивление, у нее все было отлично. Слава силе, Калетта полностью стабилизировалась, а не откатилась. Чего, собственно, я боялся. Когда Изольда вырвала решетку на окне ее комнаты, она инстинктивно ухватилась за Калетту и инстинктивно же активировала алмазный клинок. К своему счастью. Ну что, поздравляю с первой гранью, милая. Преувеличенно бодрым голосом произнес я. А это она не пропадет? Она же, я же все получилось спонтанно. Нет, не пропадет. Но закрепить надо будет. Завтра и займемся. Сегодня не вздумай касаться Калетты и граней. Ты выплеснула слишком много ауры. И сейчас опасно близка к истощению. Ну вот теперь ты знаешь, что значит на самом деле быть любовницей ограненного главы семьи. Это в первую очередь опасно. Если ты решишь стать моей женой, проще не будет. Я пока замуж не собираюсь. Она улыбнулась. Не нагулялась еще. Чего? Какой такой нагулялась? Ты о чем вообще? Она рассмеялась на мое наигранное возмущение. Нервное напряжение этой непростой ночи начало развеиваться. Но на мой завуалированный вопрос, кстати, так и не ответила. Стервозина. Ладно, я подожду. В конце концов, я тоже еще молод и не нагулялся. Слушай, а твой приемный отец, Фрол, как думаешь, есть у него амбиции? Хотел бы он стать в форте чем-то вроде смотрящего? Амбиций-то у него хоть отбавляй, котик. Да только с ресурсами не очень. Под ним ходит треть качалки. И это за 8 лет. Я думаю, это его потолок. Даже если у него не будет поддержка благородной семьи и связи в полиции, на высоком уровне, хотя последнее сомнительно. Мне Порфирий буквально открытым текстом заявил, что Дамирова скоро заменит. Тебе надо с ним разговаривать. Не со мной. Ладно, пойду прикорну часика на 3. У нас еще полно неприятных дел. А эта тварь, вы ее добили? Я ее отпустил, взяв клятву о ненападении. Теневые кланы бессмертных очень ревностно относятся к гибели своих. Нам хватает неприятностей. Получить во враге еще и ее гнездо было бы совсем не кстати. Кстати, его возглавляет давний знакомец Орликина. Может быть, то, что я ее отпустил, даже обернется к нашей выгоде. А может и нет. Сила, ты так хладнокровно об этом рассуждаешь. Если бы она тебе повредила, я бы ее добил. Потому что, ну ты понимаешь, Оксан, ты важна мне. Ладно, пойду я спать. И я по-быстрому свалил из ее комнаты, под насмешливым взглядом ее серых глаз. Зерк, женщины, чего я заикаться-то начал, и чего она ухмылялась, как каннибал над трупом врага. А, Ик, а ты что скажешь, бананы, вот же скотинка бессмысленная. Я продремал в полглаза свои 3 часа, сны были полны голосов хмари. В конце концов, я не выспался, но хоть ауру после ночи восстановил полностью. Башка после сна была чугунная, я пропустил все на свете, тренировки, стрельбу и огранку. Денек тот еще был, конечно, а впереди еще предстоит пара тяжелых дней. Я долго сидел на кровати, размышляя и прикидывая расклады. Затем коснулся браслета и извлек из хранилища сундучок с маской. Откинул крышку, не касаясь поверхности, провел рукой над неподвижной желтоватой костью. Вгляделся в пустые глазницы. Ну что, пришло твое время. Надо было оставить тебя в склепе, Зерк, раздери. Августович с ребятами тем временем выловили и выпотрошили обоих хорьков. Толку с этого было чуть, но это, как минимум, вопрос репутации. Как видите, господа, я собрал на совещании Августовича, Ломова, Оленина и Прутова. Расклад не в нашу пользу. Мы вляпались в жиробеями ногами и по пояс. И что вы предполагаете делать, Олег? Августович серьезно смотрел на меня. Как что, атаковать, Карл Августович?